Глава 25. Алексей пребывал в смятении. Все планы рухнули. Он собирался бежать от девчонки подальше, избегать ее. А вместо этого полгода встречался с ней каждый день. Его сны были такими яркими, что пару раз он просыпался в мокром белье, как пацан лет 15. И все же он верил в силу воли и в то, что через полгода уедет на интернатуру подальше и перестанет встречать боль своего сердца. А теперь он должен предложить ей брак. Молодой мужчина колебался ровно до того момента, пока в женихи не стал набиваться его лучший друг. Ревность ударила в голову до алых искр перед глазами. Ее, хрупкую, нежную, сильную, отдать другому? Да там, в подвале, он едва не ринулся с рыком на зубастую стаю. Только страх за нее удержал на месте и помог выбраться из ситуации. А теперь Алексей отчаянно трусил, потому что шел предлагать Тине себя. Девушка лежала на диване, укутанная в одеяло, и ее лицо казалось белым, как наволочка. Только серые глаза нездорово сверкали. «Тина, ты как?» Помявшись, Алексей присел на стул. «Плохо». Девушка нервно облизнула пересохшие губы. «Хочу уснуть, но не могу. Только глаза закрою, снова этого гада вижу». Парень встрепенулся. «Это ведь то самое, о чем говорила Ида». «Послушай, твоя бабушка сказала, что этот Моравский». Алексей пересказал слова Иды и добавил. «Я хочу защитить тебя и предлагаю стать моей женой. Формально. Пока не минует опасность». Тина встрепенулась. «А учеба?» «Переведем тебя в другой город. Поближе к бабулиной избушке. Я туда на интернатуру поеду и потом останусь». «А как же мама и папа?» «Будем навещать, или они к нам приедут. Сейчас важнее тебя от этого упыря прикрыть». Девушка прикрыла глаза, помолчала, вздохнула, поерзала на подушке, потом прыснула и согласилась. «Тогда завтра пойдем заявление подавать. Сегодня 20-е уже, скажем, что беременная. Ты на торжественную регистрацию, согласна же?» «Согласна», вздохнула Тина. «Это ведь не навсегда». Почему-то эти слова больно резанули Алексею сердце. Он просидел рядом с девчонкой, держа ее за руку, пока все устраивались спать. Ему постелили на полу рядом с ней, и он продолжал держать руку Тины, пока она не уснула. Утром старики развили бурную деятельность. Константин и Стас отправились в академию выяснять ситуацию. Ида, Тина и Алексей поехали в ЗАГС. Там бабуля встретила старую знакомую и, потрещав с ней за жизнь, вынесла внучке и ее жениху заявление. «Заполняйте. Сейчас вас зарегистрируют, штамп Тине поставят и поедем паспорт менять». «Паспорт долго будут делать», вздохнула Тина, вспоминая свои мытарства с первым документом. «Справимся. Сначала в фотоателье зайдем, потом все остальное». Действительно, через 10 минут их позвали в комнату с письменным столом, показали, где расписаться, и поздравили с регистрацией брака. Получив на руки розовый листочек свидетельства, Тина, кажется, впала в ступор. Тут еще отзвонились Стас и Константин, сообщая, что в академии все тихо. Алексей взял такси, умчался на занятия, а Тина с бабушкой отправились сделать фотографию, подавать документы на новый паспорт, потом в поликлинику за справкой. Только к вечеру они вернулись домой уставшие, изябшие, зато нагруженные шампанским, тортом и мандаринами. Как ни крути, Тина вышла замуж, и надо было этот факт отметить. Мужчины тоже уже были дома. Поздравив молодоженов и выпив по бокалу, сели ужинать. Обсудив день в академии, решили, что Моравский затаился и ждет ответного хода. Подлости он может устроить немало, но рискнет ли он лезть к сыну преподавателя? Тина свое родство с Константином скрывала, а вот Алексей отвертеться не мог. Фамилия-то одна. Может, Моравский поостережется? Только бы маменька его не вмешалась в процесс оформления бумаг. Свадебные колокольчики прозвонили неслышно, но ведь надо еще и родителям Тины сказать о смене статуса их дочери. Тут без помощи бабушки никак было не обойтись. Решили сообщить родителям на следующий день. Стас сочувственно похлопал друга по плечу. Алексей хмурился, понимая, что Катерина Константиновна не будет рада такому браку. А Тина вообще стучала зубами. После штампа в паспорте ее начало немного потряхивать, а к вечеру совсем затрясло. Нет, Алексея она не боялась. Он был слишком хорошо воспитан, чтобы приставать к девчонке, ставшей его женой ради спасения. Но ее все равно трясло, морозило, и вскоре даже зубы застучали. «Ах ты, гад!» Дед вдруг подскочил на месте и пошел по тесной кухне, кругами размахивая руками и ногами, не то в древнем танце, не то в драке. Бабушка подскочила, захлопнула форточку и зажгла свечи, стоявшие будто для красоты на подоконнике. Что-то темное пометалось по кухне и с жуткой вонью смылось в слив раковины. Ида ловко плеснула туда полынной настойки из аптечного пузырька, и все успокоилось. «Скотина!» — уставший дед упал на табуретку и одним глотком выпил полкружки остывшего чая. «Даже спрашивать не хочу, что это было», — пробормотал Стас, внезапно вспомнивший, что он крещеный, православный и даже знает молитву «Отче наш». «Моравский это, только не младший, а старший. Приходил посмотреть, во что его щенок ввязался», — устало сказал Константин. «Видно, этот упырь тогда Тину поцарапал. Вот на коже и крови наговор и слепили». «Ничего, когда там паспорт новый получать?» «Завтра», — сказала Ида. «Я ускоренную замену оплатила». Наплела там девочкам о скором отъезде в свадебное путешествие. Еще и загранпаспорт заказали. Вот и правильно. Сейчас я этому мракобесу отлуп дал, а вось не сунется, а там и Тину увезем. Все тяжело вздохнули и отправились спать. Вернее, так показалось. Спать легли Тина, Алексей и Стас, а Ида и Константин остались на кухне. Самая длинная ночь в году — время не только для праздника, но и для изготовления амулетов, особых, прогоняющих тьму, призывающих свет. До рассвета они возились на кухне, собирая кожаные ремешки, бусины, палочки из самшитой можжевельника, выжигая и выписывая на плоских кругляшках руны и охранные знаки. Утром всех троих ждали подарки. Стас и Алексей получили широкие кожаные браслеты, украшенные металлическими и деревянными бусинами, медальоны на кожаных шнурках и булавки-фибулы. «Браслеты можно на ноги надеть», — инструктировала их зевающая Ида. «Медальоны лучше на шею. Булавки хоть к изнанке халата приколите. Главное, чтобы были. И вот это в карман суньте». В карманы мужчин рассовали мешочки с вышитыми символами, заполненные пряностями, солью, перцем, гвоздикой, а также сухими травами вроде чертополоха, крапивы, девисила, все, что могло отогнать зло. Точно так же вооружился и Константин. Тину украшала бабушка. Серьги с лисьими мордами, заколка в рунических знаках, бусы из каменной крошки на шее, браслеты, пара колечек. Немного избыточно для юной девушки, но поскольку украшения все были из натуральных материалов и очень простые, выглядело неплохо. Главным же оберегом стало обручальное кольцо, которое успели купить в ЗАГСе. Мужчины отправились в академию, а женщины — за паспортом. Потом Тина вместе с бабушкой пришла в деканат, и там за несколько часов оформили перевод в другой институт по обмену. Что бабуля сказала ректору, и почему тот лично вышел в приемную и стоял над душой секретаря, пока она оформляла документы, Тина не знала, но подозревала, что бабуля воспользовалась своим ведьминским даром, потому что мать Моравского тряслась, как мышь под веником, но делала все быстро. Часа через два Ида и Тина покинули академию с папкой документов на новую фамилию. Не давая внучке опомниться, старшая ведьма набрала номер Алексея. «Мы закончили с бумагами. Пора сообщать родителям. Встречаемся у нашего дома через час». Алексей не опоздал. Явился хмурым и подтянутым. Показал бабуле порванный браслет с рассыпанными бусинами. Моравский, похоже, на входе в корпус внезапно рассыпался. Ида глянула мельком. «Поправим или новый дадим?» «Вчера с запасом сделали. Тебе еще полгода учиться. Идем, не будем время тянуть». Конечно, с мамой случилась истерика. Папа хмуро молчал, когда ему объясняли, что брак понарошку. Но Алексей все равно за Тиной присмотрит, а пока с нею будет бабушка. Алексей мялся и смущался, но Тину крепко держал за руку. Оказывается, с его молодой жены в академии осыпались бусы, порвалось два браслета, и даже заколка, хрупнув, сломалась. Бабушка выдала внучке новый комплект украшений, но предупредила Алексея, что раз они теперь муж и жена, их амулеты будут усиливаться в паре. Вот и держался он за свое хрупкое сокровище. Берег. В итоге свадьбе был рад только Артемка. Юный маг счастливо забрался сестре на колени, обслюнявил ее новые бусы, потрогал обручальное кольцо и крепко обнял. Алексею достались подозрительный взгляд и конфетка. Ночевать молодожены ушли к бабушке. Мама пыталась воспротивиться и оставить Тину дома, но бабушка строго на нее посмотрела. «Это не дурные телесные игрища, Катя. Это защита». Тина и Алексей все прекрасно понимают и глупостями заниматься не будут. «У нас им обоим безопаснее, а у тебя ребенок». Вспомнив про Артема, мама, скривив губы, отпустила дочь, крепко обняв ее на прощание. Ночь Алексей и Тина провели на диване, выставленном на середину комнаты и обведенном тремя кругами из соли, из пепла и заговоренных трав. Утром, заменив браслеты, молодой муж ушел на учебу, а Тина с бабушкой отправились на вокзал. Им предстоял долгий путь в соседний областной центр.